Судя по взгляду, каким они обменялись с Броуди, доктор снова стал доктором, а Рис теперь была его пациентом. Она постаралась сдержать раздражение, в конце концов, ей действительно здорово помогли. И все же она невольно сжалась, когда Броуди вышел из комнаты. «Я пришла сюда не за медицинской консультацией», — начала она. «Может, и так. Но факт остается фактом. Я старый сельский доктор, и вы сидите в моей гостиной. Взгляд у вас утомленный. Как у вас сейчас со сном?» «Да как сказать? Иногда лучше, иногда хуже. Аппетит. То есть, то нет. Но сейчас я ем охотнее, чем раньше. Я знаю, что мое физическое здоровье зависит от душевного, и я не пренебрегаю ни тем, ни другим. Головные боли бывают», — сказала она со вздохом. «Не так часто, как раньше, да и боль стала слабее. То же самое касается панических приступов. Повторяются, но гораздо реже, чем прежде. Порой меня донимают ночные кошмары, да и фантомные боли повторяются время от времени. Но мне уже лучше. На днях я сидела с Линдой Гейл у Кленси. Я не способна была заглянуть в бар на протяжении последней пары лет. Более того, я настроена на секс с Броуди, а ведь я не спала с мужчиной уже 2 года. Я так и не уехала из города, хотя порой мне хотелось сбежать. Прошлым вечером я даже распаковала рюкзак, вернула вещи на место». Взгляд доктора стал неожиданно внимательным. «Вы упаковали свои вещи?» «Я...» Она помедлила мгновение. «Да. Хотя я не помню этого. Я знаю, что это большой минус в плане психического здоровья, но я компенсировала его большим плюсом, достав все из рюкзака. Еще один плюс — что я согласилась прийти сюда. Я справляюсь и справляюсь не хуже остальных. Но при этом все время держите оборону», — заметил доктор. «Вы не помните, как собирали вещи?» «Нет. И это действительно пугает меня. Чуть раньше я умудрилась положить вещи не на то место и тоже ничего не запомнила, но я справилась с этим. Еще год назад мне это не удалось бы». «Какие лекарства вы принимаете?» «Никаких». «По предписанию врача?» «Нет. Я пила самые разные таблетки, но 1,5 года назад полностью отказалась от них. Они помогли мне в самое трудное время. Я знаю, что благодаря им смогла вновь обрести душевное равновесие. Но я не могу жить всю жизнь на таблетках, приглушая одни эмоции, полностью вытесняя другие. Лекарства помогли мне, когда я в них нуждалась. Теперь я хочу справляться совсем сама». «Могу я рассчитывать, что вы обратитесь ко мне, если решите, что вам нужна врачебная помощь?» «Да, пожалуй». «Не возражаете, если я проведу обследование?» «Мне не нужно...» «Простой осмотр, Рис. Когда вы в последний раз были у терапевта?» «1 год назад», — со вздохом признала она. «Почему бы вам не заглянуть ко мне завтра утром? Я работаю в утреннюю смену. Ну, тогда после обеда, в 3 часа. Буду вам очень признателен за это». «Вы просто загнали меня в ловушку», — заметила Рис. — «Ну, ладно. Мне нравится ваш дом. Еще мне нравится, что вы не стали ничего здесь менять после смерти жены. Хочется думать, что в один прекрасный день у меня тоже появится собственное жилье и человек, способный сберечь память обо мне». Она встала со стула. «А теперь мне пора на работу». Доктор тоже встал. «Итак, завтра в 3 часа. Он протянул ей руку, словно скрепляя сделку. «Я приду». Он проводил ее до двери, где уже поджидал их Броуди. Они вышли на улицу. и Броуди сразу направился к машине. «Я хочу пройтись пешком», — сказала ему Рис. «Мне нужно подышать воздухом, немного прийти в себя. Чудесно! Я пойду с тобой, и ты приготовишь мне обед». «Ты же съел столько печенья! И что с того?» Рис лишь покачала головой. «Вдобавок тебе придется возвращаться назад за машиной. Вот и прогуляюсь после обеда. Кстати, я бы не отказался от жареной курицы. Но ее нет в меню. А сделай мне по знакомству. Я и сам чувствую себя сейчас, как цыпленок на гриле. А ты как, получше?» «Пожалуй, да. Доктор Уоллес умеет здорово смягчать углы». Она засунула руки в карманы спортивной куртки, которая должна была защищать ее от холодных весенних ветров. «Кстати, он уговорил меня завтра прийти к нему на осмотр. Полагаю, ты был в курсе его намерений?» «Ну, в общем-то, да. Он говорил о чем-то подобном. Еще он поинтересовался у меня, не сплю ли я с тобой». «Зачем ему это?» «Он привык знать всю подноготную о своих пациентах. Раз уж ты живешь у нас в городке, то и ты причислена теперь к этому кругу. Поэтому я и говорю, если бы та женщина прожила здесь хоть немного, он бы обязательно знал об этом. Смотри-ка, пес шерифа опять купается в озере. Причем не столько шлепает по воде, сколько плавает». Они остановились и стали смотреть на собаку, которая энергично рассекала волны, оставляя за собой дорожку ряби. «Если я останусь в городе, то обязательно заведу собаку. Научу ее таскать мяч из озера, как это сделала Эбби. Так, кажется, ее зовут. Сниму себе домик за городом, так что пес сможет гулять, пока я буду на работе. У моей бабушки есть карликовый пудель по имени Марсо. Он всюду путешествует с ней. Нельзя причислять к собакам карликовое нечто по имени Марсо». «Разумеется, можно. Это очень приятный и преданный песик. На мой взгляд, просто игрушка с кукольным именем». Рис возмущенно фыркнула. «Марсо очень умный, и он обожает бабушку. И носит милые вязаные свитерочки». «Нет, такие, как он, сами похожи на вязаные свитерочки. Я очень люблю Марсо, но сама предпочла бы завести большую лохматую собаку, вроде Моисея, чтобы она тоже любила плавать в озере». «Если останешься». «Да, если останусь», — повторила Рис и тут же, не дав себе опомниться, добавила. «Если не возражаешь, я приду к тебе завтра вечером. Приготовлю ужин, а потом останусь на ночь». Они неторопливо шли по тротуару мимо дома, во дворе которого кипела работа. Хозяйка высаживала Анютины глазки на маленькую круглую клумбу, расположенную в центре газона. Сам дворик охраняли фигурки гномов в остроконечных шляпах. «Странная привычка», — думал Броуди, — «захламлять свои газоны гипсовыми фигурами людей и животных». «Остаться на ночь? Это своего рода эвфемизм для секса? Надеюсь, что так. Сам понимаешь, ничего не могу обещать заранее, но все же прекрасно». Он распахнул дверь в ресторан, обещая постирать свои простыни.